Но за смерть Ольдоуса ему денег не обещали и не заказывали вовсе. Я думаю, что Хильдинг Ольдоус сам случайно грохнулся с лестницы и врезался головой в стену. Эверт Грэнс демонстративно показал в сторону, где сидел Ланг. «Посмотрите-ка на него. Ланг просто дурак. Он домолчится до того, что получит десятку за убийство, хотя мог бы отделаться полутора годами за тяжкие телесные». Грэнс снова помахал тому, кого так ненавидел. Взгляд у Ланга такой же пронзительный, как и вчера, когда они столкнулись в его камере. Позади него зал постепенно наполнялся. Огистом зашел последним, кивнул Грэнсу, и тот кивнул в ответ. На какой-то миг Эверт Грэнс задался вопросом, а о чем сейчас думает молодой прокурор? Об их встрече? О лжи, которую он выложил перед ним? Но потом он выбросил из головы все, что могло ему помешать. Он снова наклонился и прошептал. «Я точно знаю, Хермансон. Никакое это не убийство. Но, поверьте, я и пальцем не пошевелю для того, чтобы хоть кто-нибудь узнал об этом. Он сядет, боже мой, и сядет надолго». Дмитрий был доволен. Обе крошки с гладкой и нежной кожей трахались совсем неплохо. Он купил их в рассрочку и твердо решил, что не станет расплачиваться, если не выйдет ничего путного. Но все получилось, так что придется платить. Легавый накрылся, но женщина, с которой он работал, прекрасно справилась и без него. Она доставила двух новых шлюх, как они и договаривались. Она уже ждала его, хотела получить очередную порцию денег. Они стоили 3000 крон каждая. Третье ей надо было выплатить сегодня же. Он открыл дверь в Эдем. На сцене лежала голая женщина, прижимаясь к надувной кукле. Она слегка двигала бедрами и стонала. А мужчины в зале, публика здесь состояла из одних мужчин, сидели за столиками и держались за ширинки. Она сидела там же, где и всегда, за самым дальним столиком, почти за углом, рядом с запасным выходом. Он подошел к ней. Они кивнули друг другу. Она всегда была в одном и том же спортивном костюме и всегда с капюшоном на голове. Она хотела, чтобы он называл ее Илоной, хотя его это раздражало, ведь звали ее, конечно, иначе. Друг с другом они не беседовали никогда. Так, несколько вежливых слов по-русски, и все. Он отдал ей конверт с деньгами. Она не стала пересчитывать, просто взяла и сунула в сумку. Через месяц. Через месяц следующий платеж. И после этого они будут принадлежать ему. Станут его собственностью. Обе. Эверт Грэнс встал и показал рукой, чтобы Хермансон встала тоже. Вместе они пересекли зал и вышли в коридор. Грэнс быстро спустился по лестнице на 3 этажа, туда, где был вход в подземный гараж. Хермансон спросила, куда он ее ведет, на что он быстро ответил, сейчас поймете. Он тяжело дышал от усилий, но остановился только, когда его ноги оказались в затклой пыли гаража. Он поискал что-то, видимо, нашел, приблизился к железной двери, которая вела к лифтам, тем, что поднимались в следственный изолятор. Он стоял там, затаив дыхание. Он ждал. Ведь ему прекрасно известно, что они пройдут именно здесь. Йохума Ланга проведут из старого зала судебных заседаний прямо сюда и припроводят обратно в изолятор. Надо только подождать несколько минут. Ланг, 4 тюремщиков и 2 полицейских вошли в гараж и направились к железной двери. Эверт Грэнс сделал пару шагов им навстречу и попросил на минутку оставить его с Лангом наедине. Просто отойти на несколько метров. Они выполнили его просьбу. Старший охранник не слишком был этому рад, но он и раньше встречался с Грэнсом, так что знал, что тот так или иначе добьется своего.